Забудьте, Синси, могла бы и догадаться, что вы снова будете в своем репертуаре. Чего я, собственно, ожидала. Наваки пошел раздавать небольшие планшеты девушкам, пока Югита втягивала кости в тело и деактивировала Бейкуган, снова вернув своим глазкам естественный угольно-черный цвет радужки. Ладно, девочки, освойтесь со своей чакрой и геномами, прочитайте эти руководства и через неделю мы проведем ритуал одержимости. Не забывайте каждые 12 часов заполнять анкеты в этих планшетах, проверяя процесс с адаптацией души и тела к чакре Биджу. Через неделю корректировок их чакры и тела стабилизировались и они чувствовали себя достаточно уверенными, чтобы одна за другой отщепить часть чакры и влить ее вместе со своим сознанием в свои бывшие тела. Когда их мясные клоны очнулись и ощупали себя, девочки, пожав плечами, натянули заготовленную одежду и провели пробный обмен чакрой с информацией, удостоверившись в работе их так называемого бессмертия. Теперь их тела после смерти лишатся чакры, и она, со временем восстановив из природной чакры и души достаточно жизненных сил, возродит их в нового мясного клона, или вернется в ближайшее тело мясного клона, объединив их духовные и природные составляющие, а телесные уже придется поглощать на месте. При условии достаточной свежести и целостности трупа он может даже снова ожить и стать вместилищем нового мясного клона. Вот только в случае одержимых клонов, после смерти этих тел, если их не восстановить и возродить, то они будут утрачены навсегда. Так уж случилось, что Наваки привязал их души и чакры тела Биджу к генетической информации их внучек. Теперь их чакра будет производить только рогатых мясных клонов. Этот побочный эффект не порадовал девушек, но Наваки, сказав «Живем только раз, девочки», вручил по 10 лямов рё и выбросил из деревни скрытой травы. Югита, переглянувшись с подругами, спросила: «Это что сейчас было?» Самуи с таким же безразличным лицом, как обычно, констатировала очевидный для нее факт. «Он сказал нам пойти и умереть, если до тебя еще не дошло. Наши новые личности рогатых Биджу не должны связать со старыми личностями шиноби скрытого облака». Синсии сам таким образом порвал со своим прошлым. Мабуи хмыкнула и поправила ее с учетом своего взгляда на ситуацию. Синси сказал «живем один раз», а не «пойти и сдохнуть». Очевидно, это намек на то, что мы должно провести свое время, наслаждаясь жизнью. А там, как нам исполнится 25, можно уточнить, желает ли он наши тела или им можно состариться и умереть, насладившись нашими жизнями. Югита, переглянувшись с девушками, обняла Мабуи и сказала: «Вот эта голова, не зря Кусукаге стала, ты просто хочешь побездельничать», — проворчала Самуи, но сама отметила, что идея Мабуи ей нравится больше, чем ее собственная догадка. К тому же после обретения чакры Биджу ее плечи перестали болеть от веса этих огромных мясных арбузов у нее за пазухой. Как бы это ни смешно звучало, жизнь для нее заиграла новыми красками. Через месяц дикого запоя и проседания их бюджета на пару миллионов они добрались в скрытое облако, где их обнял огромный черный мужик, ревя и пачкая девушек соплями. Особенно он был рад Мабуи, ибо пока не потеряешь, то не поймешь, насколько проще быть Райкаге, когда под боком самый лучший ассистент в мире. 54. Редик чувствовал, что жизнь прекрасна, особенно после начала подобия холодной войны со скрытым облаком. Райкаге начал возбухать, требуя передать им Бейкуган как компенсацию за все хорошее, что с его дипломатом сделал Данза, отчего тот дипломат, конечно, прожил очень недолгую и болезненную жизнь. Всем было очевидно, что черножопые гниды неадекватны. Эти черножопые гниды неадекватны. Никаких переговоров, никаких компромиссов. Они после того, как их попытка украсть хиноточку, хотят смерти главы клана Хьюга. Это, блядь, оскорбление лично меня. Я хочу их смерти. Пусть Райкаге и их восьмихвостый выпустит себе кишки тупым кунаем и отправит нашему клану пару женщин со стихией скорости и шторма. Тогда посчитаю, что они достаточно сожалеют о своей глупости и приму их извинения. Иначе, сука, война. Хирузин, Данза и остальные старейшины синхронно хлопнули себя по лбу ладонью и тяжело вздохнули. Они уже привыкли к свирепому и прямому характеру их главного возмутителя спокойствия, но его слова легли на нужные струны в сердцах совета кланов и джоунинов. Кроме того, что мальчик 10 лет был весьма свирепым и уважаемым джоунином, которого в ранге держали чисто из-за возраста. Еще в Третьей мировой он своими костяными шипами с Бейкуганом устраивал геноцид сотням шиноби в одиночку. Но характер у этого парня был слишком вспыльчивым и упертым. Если он сказал, что хочет смерти Райкаге за оскорбление его главы клана, то он рано или поздно устроит им эту смерть. Хирузин уже думал, каким образом успокоить этого мелкого психопата, Данза просто мечтал о том дне, когда затащит его в подземелье, чтобы вскрыть его тупую черепушку и посмотреть, какого хера там происходит, раз он способен выдавать такой абсурд с таким серьезным лицом. Старейшины Хьюга хоть и хмурились, якобы осуждая нарушение этикета в исполнении их соклановца, но внутри одобряли каждое слово мальчишки. Проблема в том, что ни один клан Хьюга живет в Конохе. Другие кланы хотели выиграть время своему молодому поколению, чтобы восполнить потери Третьей мировой. Хирузин, пыхнув трубкой, проворчал: «Ридик-кун, эти неуважаемые шиноби скрытого облака никогда не славились ни умом, ни способностью думать о том, что они говорят. Они буквально не могут дышать, если не будут извергать сорта чушь. Неужели ты будешь обижаться на собаку за то, что она лает? Хаэм, Хокаге сама прав. Если слова их Райкаге будут восприняты нами как собачий лай, то я так уж и быть буду их игнорировать. Но вы также должны понимать, что собаки понимают только палку. Позвольте мне наказать собак за то, что они хотели укусить хозяйскую дочку». Хирузин закатил глаза. Этот сученыш умеет играть со словами, но если и дальше с ним рассуждать на эту тему, то он извратит все до такой степени, что не оставит Хирузину выхода, кроме как начать такую нежелательную для кланов войну. «Отлично, Ридик-кун. Тебе давно пора пройти экзамен на следующий ранг Джоунина. Накажи их таким образом, чтобы у них не было доказательств причастности к Конохе, но в то же время они забыли о своем дипломате и перестали мечтать об Якугане. По результатам твоей миссии мы будем судить о присуждении тебе нового ранга». Старейшины клана Хьюга хотели возмутиться, но Ридик опередил их, сказав: «Отличная идея. Я как раз хотел испытать новое дзюцу, а тут такой повод. Будет глупо не нанести удар как можно скорее, чтобы другие деревни не сомневались, что это именно мы щелкнули по носу этих дерзких собак. Естественно, я не оставлю доказательств причастности к Конохе». На выходе Ридика перехватила Цуми и Нузука и, прижав к стене, рыкнула, спрашивая: «Ридик-кун, ты имеешь что-то против собак? Неужели ты презираешь этих благородных животных?» «Конечно нет. Вот, держи косточку. Пусть твои четырехлапые друзья угощаются». Из ладони Ридика медленно вышел огромный костяной член. Цуми сначала была ошарашена, смотря на это винистое детализированное произведение искусства, а потом рассмеялась, хлопнув Ридика по плечу. «Ха-ха-ха, подъебал, засчитана». Повертев дилдо в руке, она оглянулась и, спрятав его за пазуху, шикнула Ридику, намекая, чтобы он молчал, и быстро убежала. Видимо, то, что ее мужик сбежал и даже весь клан собачников не мог найти этого засранца, сильно усложнило жизнь Цуми на постельном фронте. Раньше хоть Наваки ее регулярно трахал, но сейчас в Конохе очень мало холостых стариков, и лишь сопляки вроде Ридика, Какаши, Шисуи, Хира могли привлечь внимание этой сильной женщины своей силой и характером. Вот только у Цуми хватало здравого смысла не растлевать малолеток, ограничиваясь легкими невинными заигрываниями. Ридик покидал Коноху ночью, будучи уверенным, что Инузука сейчас грызет и вылизывает его костяной подарочек, а возможно и долбит свою киску, фантазируя о нем. Ридик постарался, чтобы его запах на кости держался особенно долго и подольше помогал этой дикой красотке снимать стресс. Сам он, попрощавшись с Кицу и Хинатой, сказал Хиаши и Хизаши не делать глупости и тем более не воспринимать всерьез слова идиотов с прожаренными Райтоном мозгами. Тем временем он пообщается с собаками при помощи понятного им языка. Добравшись до страны молнии, Ридик остановился за пределами барьеров деревни Скрытого облака. Как и ожидалось от горы, название деревни вокруг было сыро-холодно, и везде плавали облака, рассекаемые ветром о горные пики. Было красиво, но жить в этой помойке Ридик ни за что не стал бы. Теплый экваториальный климат Конохи был ему больше по душе, как и зеленые лесные пейзажи. Сев поудобнее, Ридик начал насыщать своей чакрой окружающие горные породы. Ему, можно сказать, повезло, ведь, судя по всему, когда-то, пару сотен миллионов лет назад, эти горы были морским дном. Почему повезло? Мертворожденный лес, суки. Скалы начали трещать, и площадь на десятки километров вокруг деревни Скрытого облака начала покрываться тонкими вьющимися терновниками. Количество тонких, но невероятно прочных костяных игл, на которых было просто умопомрачительным. Когда шиноби Скрытого облака среагировали, толщина стволов этой костяной лозы уже была больше 2 метров, и она выросла в кольцевую стену высотой в 10 метров. Шиноби начали херачить по ней стихийными техниками, ибо все, кто пытался рубить их мечами, получали снопы острой костяной шрапнели, которая глубоко вонзалась зазубренными иглами им в мясо или еще хуже, в глаза. как только эту стену окатило огненными и другими стихийными техниками. Она начала расти в несколько раз быстрее, поглощая чакру атакующих. Когда костяные заросли уже добрались до барьеров, они высосали свою чакру, стремительно замыкая костяную сферу вокруг скрытого облака. В тот самый момент раздался мощный удар, расколовший эти костяные джунгли, и когда все ожидали увидеть вместе раскола кого-то вроде Райкаге, они в шоке уставились на троих красоток, стряхивающих с себя мелкую костную муку. «Эта херня поглощает чакру», — проворчала Самуи, — «раз херачим ее чистым тайдзюцу». Решительно рванула трощить костяные джунгли Югита. Мабуи тем временем хмурясь оценила происходящее и сказала: «Эта техника напоминает смесь Макутана и Шикацумики. Вам не кажется, что за этим должен стоять наш общий знакомый?» Самуи кивнула, подтверждая. Райкаге, похоже, дернул за яйца сенсея. «В общем, как и ожидалось, без твоего присмотра он начал делать глупости. Но пока важнее разгрести это дерьмо. Отчитывать здоровяка пойдем потом». Девушки сорвались и своими ударами на чистом тайдзюцу начали превращать в костяную муку по несколько тысяч кубометров костяных зарослей за раз. Кажется, что это было много, но по факту они надкусывали стену диаметром около 10 километров, подтачивая ее будто термиты. Вовремя сообразив, они начали перебивать уходящие в горную породу стволы костяной лозы, отчего те все-таки перестали бесконечный рост. Через неделю зачистки эти корни были полностью уничтожены, и стена просто застыла мертвым куском насыщенного кальцием камня. Райкаге все-таки нашел время поинтересоваться тем, каким образом девочки стали настолько мощными после обычного якобы лечения после извлечения биджу. Девочки объясняли и на пальцах показывали, что теперь их тайдзюцу и фуиндзюцу были на высоком уровне. Но там, откуда они пришли, то есть в скрытой траве, любой может переписать их фуины, взяв их под контроль. Да и в Конохе эти фуины не редкость, потому их использовать намного опаснее для безопасности скрытого облака, ибо враги более знакомы с этим типом фуина, чем они. Насчет тайдзюцу, то девочки также весьма легко освоили покров молнии, хотя он был намного тоньше, чем у Райкаге, контроль чакры позволял им почти не тратить лишние чакры. Конохе тем временем принимала отчеты от шпионов, поражаясь ущербу, который нанес скрытому облаку один джаунин уже точно С-ранга. Серая масса начала сравнивать Ридика с Наваки и его детками, иногда вспоминая Хашираму. Дагза начал обильно истекать слюной на Шикацумики, профинансировав пару вылазок за кланом Кагуя, но так и не добившись результатом, ибо после Наваки там уже давно деградация и вырождение. Он все более-менее мощные и здоровые образцы еще лет 20 назад пустил в дело. Конечно, всегда оставалась страна травы, но там ловить вообще нечего. Слишком уж хорошо Мабуи и ее служба безопасности используют барьер Узумаки, создав в стране травы зону полного покрытия сенсорно-коммуникационными барьерами. Теперь в пределах 100 километров от границы страны травы даже мышь не пробежит без ведома местных отделений Анбу, а любой шиноби, входящий в этот диапазон покрытия, горит чакрой как новогодняя елка, привлекая взгляды сотен не самых слабых шиноби пограничья. В общем, шпионить тут можно, только получив для этого все документы на таможне и зарегистрировавшись как порядочный шпион в особом списочке. Наваки ласково называл этих товарищей журналюгами. Больно их работа похожа на аналог другой профессии из прошлого мира Наваки. Подход Кусукаге к чужим шпионам весьма удивил остальные страны, особенно когда он предоставил им работу и начал платить зарплату за то, что они печатают местные газеты, держа всю страну травы и мир в курсе Санта-Барбары, что происходит у местной аристократии. Позже начали поступать новости из других стран, а газеты разделились на направления бизнеса, политики и шоу-бизнеса, который, кстати, начал не слабо так развиваться. Быстро обнаружилась задумка местного Кусукаге и цель, с которой он поставил на промышленный уровень торговлю информацией. Он создал информационный мусор. Он просто перенасытил вражеские селения шиноби кучей весьма полезной, но безопасной для шиноби скрытой травы информации. Все информаторы, которых имели скрытые деревни, начали терять свой хлеб и рано или поздно тоже шли к кормушке скрытой травы, становясь журналистами и собирая ту информацию, которую хотела дать другим скрытая трава. Мабуи просто задрожала в восхищении, поняв, что они теперь полностью контролируют поток информации в мире шиноби и могут цензурить неудобные для них новости или просто захламлять эти новости, кучей других рассеивая внимание врагов. Но было опрометчиво недооценивать шиноби других стран, которые и сами не дураки, создать свои издания и набрать штат журналистов, которые теперь уже не какие-то шпионы, которых можно заткнуть, а часть осиного гнезда, которая, если пнуть, то весь мир узнает все хорошее о том, кто посмел прикоснуться этим журналюгам. Общественное мнение начало настолько штормить, что даже Дайме начали воспринимать всерьез эти газеты. Они заказывали рекламные кампании и покупали целые страницы уважаемых и надежных политических журналов, чтобы расхвалить перед народом свою страну и привлечь инвесторов и бизнесменов. Другие весьма ненадежные издания и замеченные в пропаганде на пользу конкретной страны или скорее против других стран, другие Дайме часто запрещали, цензурили и облагали штрафами, подавая на них в суд и отправляя дипломатов за компенсацией нанесенного их имиджу ущерба. Мабуи быстро ухватила суть и постаралась держать репутацию СМИ скрытой травы, выстраивая честный и неподкупный образ. И это было весьма легко, ибо политика не была их козырем, они ориентировались на бизнес, ибо скрытая трава уже несколько лет считалась местом, через которое текут реки денег, а все это виски и прочие качественные продукты, на которые у них монополия. Все мелкие страны вокруг травы, не исключая страну дождя и пограничные города страны огня и камня, уже давно переориентировались на паразитирование на торговых путях, ведущих в скрытую траву. Короче говоря, шпионить по-нормальному ни Данза, ни Райкаге в стране травы не мог. Но зато вскоре все они прочитали из тех самых газет о попытке похищения дипломатом страны Молнии принцессы клана Хьюга и о необоснованном требовании Райкаге компенсировать смерть его дипломата Гейкуганом. Весь мир узнал о проблемах с головой и наглости черножопого Каге. Дайме страны Молнии, получив целую пачку писем с извинениями и расторжением торговых соглашений со страной Молнии, едва не теряя сознание от ярости и повышенного давления, устроил разнос его шиноби и хорошенько перекроил им финансирование, урезав награды на дипломатические миссии. То, что было совершено вероломное нападение на целую деревню скрытого облака, как-то потерялось на фоне экономических последствий неудавшегося похищения трехлетней девочки большими чернокожими мужиками. Данза и Херузин даже не сомневались о авторе этой самой скандальной статьи, ибо в источнике были ссылки на интервью с неким Ридиком Хьюга, который в красках расписал, как и в каких обстоятельствах обнаружили похитителя, чакру которого зафуинила трехлетняя подруга принцессы Хьюга, а также возмущение наплевательским отношением жителей страны Молнии к гостеприимству клана Хьюга, которым самым бессовестным образом осквернили их благие намерения, вероломной попыткой похитить маленькую девочку хозяина дома. Другие СМИ подхватили волну и всячески потоптались по репутации страны Молнии, припомнив, что это не первый случай и в других странах эти варвары ведут себя не лучше. Также припомнили несколько похищений, которые совпали с визитами шиноби облака в эти города. В конце концов Райкаге было не до войны, да и никто не позволил бы им эту войну по такому бессовестному поводу. Дайме Молнии еще, сука, хотел сохранить те политические и экономические соглашения, что у него остались. Рогатая Мабуи, сидя в стране травы, скрипела зубами, но все-таки давала ход новостям, ставящих в неловкое положение родину. Это могло бы быть предательством, если бы вина за весь этот бардак не лежала исключительно на Райкаге и идиотах, которые на него работают. Теперь они расплачиваются за свою глупость, и Мабуи, как заинтересованная в улучшении условий торговли со страной Молнии, должна была выбить стране травы пару более выгодных соглашений. Она успокаивала себя тем, что расширение товарооборота пойдет на пользу стране Молнии, пусть их купцы заработают на этом немного меньше скрытой травы. Своя рубашка все-таки ближе, и это факт. 55. Создав проблемы для скрытого облака, Ридик все-таки поставил их в положение, в котором у них не было выбора, кроме как отказаться от своего ультиматума по выдаче трупа Хьяши. Хотя и без этого все было слишком притянуто за уши. По факту ведь Данза этого одноглазого мудака дипломатов в подземельях сгноил. Но все упиралось в заявление Райкаге, что он был в гостях у клана Хьюга, где его подло подставили, заставили дать ложные показания и убили. Сложно спорить с этими товарищами-убийцами, особенно с главами международных организаций убийц. Они в принципе согласны на любой исход ситуации, где им прикажут убивать друг друга, ибо за это им собственно и платят. Единственный способ повлиять на них — добраться к ним через клиентов. Так Навакей поступил в очередной раз, пустив под откос канон. Ну, а чё, Хизаши нормальный мужик, грех такого сливать, тем более Наруто и Саски родились, вопреки всем палкам, вставленным Наваки в колесо судьбы. Да и Хьяши не стал еще говнюком, и не станет потом, ибо брат жив и успел забрюхатить жену вторым спиногрызом, собственно, как и его старший брат. Так что скоро Кицу обзаведется компанией малышки Ханаби. Ниджи на лоб набили татуху, то есть поставили печать побочной ветви. Риск, что парня попытаются украсть, ничуть не ниже, чем с Хинатой, А вот последствия для воров не такие серьезные, ибо он, в отличие от Хинаты, сын никого из ниоткуда. Теперь же, когда ему вырвут глазки или убьют, эти бейкуганы станут бесполезны. Собственно, потому до сих пор и не повырывали всем подряд эти глаза. Смысла нет, и печать рабства Хьюга защищает их от охотников на бейкуганы. Только главная ветвь может расстаться с глазками, не сделав их бесполезным тухлым дерьмом. Учихам с этим посложнее. Вон Дан за себе 10 сокетов в руке проковырял и ходит такой модный в бинтах, как мумия. Но он вроде не палится, хоть и бейкуган Ридика видит чакру его левого глаза, несмотря на бинты с фуинами против бейкугана. Иногда Ридик давил озорной импульс подойти и шепнуть Дан за наушко: «ПС, мужик, эти бинты не мешают смотреть на твою голову изнутри». «Они реально не мешают», — Ридик через затылок старика видел шаринган, когда подсматривал под одежду Цуми и Нузуки и Куринай с остальными кунайчи. Тут же он понял, почему никто из его клана этой херней не балуется, тем более с Данза. Голые мужики сильно травмируют их бейкуганы, а голые Данза и старейшины с Хирузином заставляют бейкуган кровоточить аки девственные мангики шаринган под Сусана. В общем, Ридику одного раза хватило, чтобы не врубать бейкуган в радиусе сотни метров от этих стариков. К тому же, хоть и не все, но некоторые девушки до сих пор не против купаться вместе с их братишкой Ридиком, так что можно и более безопасным образом для неокрепшей детской психики утолить свой эстетический голод. С получением статуса топ-джоунина Ридик получил еще одно весьма интересное предложение. Интересное, но он сразу сказал: «Нет, я бы не спешил отказываться с ресурсами корня, ты можешь обрести много силы и доступ к запретной дзюцу. Расскажите эту сказку бесклановым». «Запретные дзюцу? Ага, чтобы вы меня подцепили на крючок, в мечтах, товарищ Данза Шимура. Я не испытываю дефицита ни в чакре, ни в силе, технике, знания. Тайдзюцу, все это может дать мне клан. Я вам больше скажу, у меня даже не будет недостатка в деньгах и женщинах, когда я подрасту. У меня уже и без этого растет прекрасная дочь. У меня есть все, у вас нет ничего, чем вы можете меня купить. Так что, если это все, о чем вы хотели поговорить, до свидания, товарищ Шимура». Вроде и все вежливо, но Данза ушел как оплеванный. Следом он посетил клановый квартал Учиха. Судя по всплеску чакры и убийственного намерения, он сунулся к Хиро. Итачи пока не блистал ничем, кроме двухтомойного шарингана, который заработал еще на Третьей мировой войне, краем глаза оценив расчлененку где-то на поле боя. Да и после буйства Кьюби в клане Учиха таких маленьких гениев просто навалом. Вон Изуми Учиха почти одногодка, Итачи тоже с шаринганом в 5 лет была, после того как отца потеряла. Только чакры на него совсем не хватает, гены подкачали. А Хиро уже даже без читов, как у Ридика, под руководством своей мамочки Микото стал джоунином ранга. Такого не грех и ванбу переманить или корень. Вот только не лежит душа у этого гиперактивного монстрика к игре в суперагента или шпиона. Он рвется в чистое поле силушкой богатырской мириться. «Ридик, выходи, драться будем. Вспомни говно». В общем, кроме своей кицу, ему приходилось нянчиться еще и с детками Микото. Хрен знает, что за интуиция такая у нее, но она почему-то решила, что гений Хьюга — отличная компания для ее любимого сыночка. Хотя, в принципе, лупоглазики друг друга презирают и ненавидят. Видимо, ученица выросла на высоких моральных ценностях своего учителя. Не дискриминирует шиноби за их лупоглазость. «Угомонись, Хиро. Твои варварские вопли раздражают нежные уши благородных Хьюга. Так ты тоже кричишь». «Я кричу, как подобает благородному Хьюга, и мой крик льется, как песня соловья, лаская слух всех, кто его слышит». У бедных Хьюга от такого надругательства над их ушами появилось непреодолимое желание убиться о стену от стыда. Даже мамочка Хинаты, красная как рак, неодобрительно пульсируя своими венами на лице и свирепо сверкая бейкуганом, намекнула Ридику заткнуться и валить, пока не поздно. Ридик, естественно, намек понял и сбежал, прихватив кицу. Бросив злобную трихолетнюю лалю на полигон, Ридик выдал: «С сегодняшнего дня она твой противник. Ты уже слишком слаб, чтобы пережить даже процент моей истинной мощи». Ридик уже знал, на что давить с этим мелким Учиха. Тот, оскалившись в ярости, сверкнул шаринганом с тремя томой, бросив взгляд на ошарашенную кицу, и зарычал: «У-у-у-у! Пап, он же просто ребенок. Если ты хотел научить меня тайдзюцу, подбери того, кого я не прихлопну пощечиной. Ты сначала попади». Учихи хоть и дохлые, но юркие как назойливые мухи. К тому же этот достаточно крепок, чтобы получить 3 твои пощечины. Хиро, послушав эту семейку, закипел как чайник и, недолго думая, набросился с намерением отшлепать девчонку по заднице. После этого Редик наверняка начнет воспринимать его всерьез, но вскоре он на пределе своей гибкости едва увернулся от когтистой ручки девочки, а потом другой. Вскоре девочка каким-то образом превратила свои длинные рыжие волосы в 9 шипов, которые норовили исполосовать тушку Хира с еще большей ловкостью и мастерством, чем ее коротенькие ручки. Усилив напор, она вынудила Хира запрыгнуть и прилипнуть к стволу одного из деревьев общественного полигона. «Ах ты, мелкий хорек!» – заворчала раздраженная Кицу, понимая, что в этом детском теле не должна демонстрировать все свои трюки шиноби вроде хождения по стенам и воде. Ее красные волосы оплели ее туловище как ремни, а их острые кончики вскоре приняли более отчетливую форму 9 когтистых ладошек. С их помощью она цеплялась за деревья без использования чакры. Приноровившись к перемещению в трехмерном пространстве, она вскоре стала ловкой как белка, или скорее как опасный хищник, который гонял Хира, оставляя после своих атак дыры в стволах и ветвях. Казалось бы, их выносливость бесконечна, но голод нагнал их к обеду. «Папочка, хочу кушать». «Фух, действительно, мама уже должна приготовить обед. Айда ко мне». Редик, припомнив Микото, не смог устоять, чтобы лично не взглянуть на нее. Конечно, одно из ее тел уже живет в скрытой траве, и Наваки регулярно делится опытом их безумных оргий. Но, та Микото, это Биджу, а тут она жена главы клана. Это совсем разные образы, хоть и человек тот самый. По дороге Кицу прихватила пару цветочков. Редик в свою очередь вытащил заначку с кухонными ножами из хромированной стали. Он подумывал использовать их для готовки в полевых условиях, но так и не дошли руки. А вообще, это один из его личных шедевров, которые он выковал, практикуя свое родство со стихиями. Кузнечное дело всегда прочищало ему мозги и помогало очистить мозги от дерьма. Когда они пришли к Микото, то она пристально присмотрелась к Кицу. Наваки чуть не хлопнул себя по лбу, ибо не думал о том моменте, когда Кицу встретится с другими биджу третьего поколения. Они все хоть и умеют скрывать свою природную составляющую тела нефаня чакры биджу, но все же было некое чувство массивности, которое выходит за пределы их физических тел. Они будто сливались своей аурой с окружающей природой, и вот эти ауры Кицу и Микото невольно соприкоснулись. Поиграв в гляделки 5 секунд, они одновременно разорвали зрительный контакт, делая вид, будто ничего не произошло. Редик похвалил себя за то, что не вбухал в свою тушку мегатонну природной энергии чакры. Он сам едва тянул на однохвостого, и его неосязаемое тело из его природной энергии едва выходило за пределы физического. Но рано расслабился Микото, подошла впритык, и даже то, что он втянул свой астральный живот, не помогло спрятать от Микото его личность биджу третьего поколения. Она мягко протянула: «Я знала, что ты не так прост, Редик-кун, но чтобы прям так, ты должен научить меня этому. Это естественно. Прямо сейчас и научу, но только не здесь, МГМ». Микото почувствовала, как чакра просочилась из Редика и сама последовала его примеру. Сами они, не подавая вида, пообщались, познакомились со всеми малышами Микото, увидев щекастого крепыша Саски, который, к удивлению Кицу, был ниже и меньше нее. Очевидно, она растет быстрее мальчика, который родился на полгода раньше ее сына. Это может вызвать подозрения, но Кицу чувствовала, что это хорошо. Ее ровесники не будут смотреть на нее свысока. Буквально не смогут. Она также с радостью отметила, что Саски такой же тупой, как Наруто. Возможно, Хьюго действительно с их детьми делают что-то не так. Оставшись наедине с Кицу, Микото спросила: «Так вот, что Наваки сделал с тобой? Все-таки он не потратил свою жизнь впустую. Прости меня за то, что не позвала. Вся эта секретность, вся политика. Я чувствую, что тогда была слепой и глухой. Я даже отвернулась от моей семьи. У тебя появилась новая семья. Это нормально. Теперь Наруто придется платить за мои ошибки». «А кто такой Наруто?» «Да так, один знакомый мальчик». В сердце Кушины что-то оборвалось. Похоже, им так и не сказали о том, кто Наруто на самом деле. Если старая макака промолчала, то только Хирузин и Джирая должны знать, что он ее с Минато сын, да и вообще факт того, что он джинчурики. Странно уже то, что Наваки знает о ее ребенке. Но это же Наваки. Чего он только не знает. Про себя она заметила, что, учитывая последний инцидент с Гейкуганом Хьюга и попыткой похищения трехлетней девочки прямо из логова Хьюга, молодой джинчурики еще более привлекательная цель. Все больше углубляясь в раздумья, она понимала, что молчание Хирузина спасло Наруто от мести четвертого Рейкаге за предыдущего Каге. Все же отец Наруто убил его отца. Эти черножопые еще более постыдные вещи творят, так что мстить ребенку – это не проблема для них. Любой шиноби облака, убивший сына Минато, будет считаться героем, отомстившим за смерть третьего. Далее все станет еще сложнее, если все узнают, что он Джинчурики. Саму Кушину чуть не похитили те самые шиноби облака. Она подумала, что если б этот одноглазый знал, что в сиротском приюте лежит почти беззащитный в сравнении с принцессой Хьюго Джинчурики, он наверняка переоценил бы приоритеты и риски, и возможно Наруто умер бы к этому времени где-то в стране молний, а Девятихвостый переселился бы в новый сосуд из родичей Райкаге, или хуже того, Наруто вырос бы в шиноби, который стал бы врагом деревни, за которую умер его отец и она сама. Впрочем, она сомневалась, что умерла именно за нее, но вот идиот Минато до последнего был расчетливым ублюдком не хуже Хирузина. Теперь ей самой придется разгребать это дерьмо, точнее ей и навыки. Уж кто-кто, а он показал себя уж очень способным и надежным. Сука воскресил из мертвых и подарил новое тело и жизнь. Кушина уже давно поняла, что владеет Шикацумики, также она недавно смогла пробудить Бейкуган. Она могла только гадать, чего еще натыкал в нее навыки. Но в один прекрасный момент Микото обратила ее внимание на одну деталь. Мне кажется, или Редик набил шишку на тренировке. Что? Присмотревшись, Кушина невольно напряглась и активировала Бейкуган. А черт, Ку, то есть Кицу у тебя оказывается Бейкуган? Как интересно. Помалкивая об этом, но сейчас важнее другое. Она побежала к Редику и, оттащив подальше, стащила с его лба протектор, заметив пару небольших выпуклостей на лбу. Это можно было принять за шишки или в крайнем случае прыщ, но она видела, что у этой херни костяная основа. У тебя рога. Что? Так поздно? Я думал, их уже не будет. Ты знал об этом? Какого хера происходит? Это Шикацумики с Гейкуганом и чакрой Узумаки и Синджу. Есть немалый шанс обзавестись брутальными рогами, как у тех масок шинигами твоего клана. Только не говори, что я. Ага, скоро сама обзаведешься парой вешалок на лбу. Кицу удлинила свои ногти с помощью Шикацумики и накинулась на своего папочку, который не переставал ее радовать сюрпризами. Дожилась. Теперь она станет реально красноволосым демоном. 56. Пока Редик наслаждался жизнью, навыки пахал как раб на галерах. Он понимал, что хоть его детки и рождаются с чертами Ацуцуки, но чтобы достичь генетического потенциала Кагуи, в них еще не хватает одной маленькой летали. И он собирался избавиться от этого изъяна, и он уже завершил последние шаги к достижению этой цели. Он, блять, реализовал космическую программу в мире шиноби. Идея была достаточно проста и решала вопрос с тем, куда девать кучу природной энергии, что навыки накопил в километре под землей. Прямо над этими бассейнами природной энергии были фуиновые кубы, содержащие тысячи свиней, которые были переполнены духовной и телесной энергией, которую постоянно откачивали еще несколько резервуаров под эти энергии. В итоге навыки реализовал по всей территории скрытой травы проект печати 108 источников синчакры. И это не обычная, а именно синчакра со свойствами чакры 9 биджу. Чакра режима мудреца 6 путей. Это была чакра десятихвостого. Конечно, ее пришлось очень долго очищать, как и все ее составляющие, начиная от разделения природной чакры на чакру порядка и хаоса, заканчивая очищением телесной и духовной энергии от свойств животных, из которых ее извлекли, и трансформацию ее в наиболее совместимую с телом и душой навыки. В итоге под конец эксперимента навыки опустошил чуть меньше половины резервуаров этой печати и создал себе материальное воплощение биджу. Он стан не девятихвостым, а скорее шестируким и трехглавым. Он долго думал над тем, как ему было бы удобнее использовать свои дополнительные конечности, но все упиралось в человеческую природу. Тело человека создано, чтобы оптимально использовать только две руки, потому навыки использовал два хвоста как туловища, отделяющиеся от основного в поясе. У этих туловищ было еще хвоста, превращенные в руки, и два хвоста, превращенные в головы, четыре руки. Насчет еще двух хвостов. Ну, тела отделяются в поясе, но это не значит, что у них нет ничего ниже пояса. Если вы понимаете, о чем я. В общем, это была совершенная форма десятихвостого воплощения навыки. Каждая его часть тела могла удлиняться, не исключая и основное тело, которое по факту расщепилось на трое, превратившись в хвосты псевдотела. Рост этого чудовища составлял около сотни метров, не уступая целому телу девятихвостого во время атаки на Коноху. Но по факту это чудовище, состоящее из токсично-зеленого цвета чакры, все еще оставалось биджу третьего поколения. Навыки внес слишком много модификаций в наследственную информацию его чакры, и теперь многие способы, которыми можно было убить или запечатать обычного десятихвостого, не сработают на биджу навыки. Впрочем, это уже и не хвостатый зверь, а скорее адский многорукий асура. Так он и решил отделить своих потомков, называя их с момента, как он воплотил материальное тело, асурами. Так вот теперь Смита и прочими биджу третьего поколения стали нечистью не с японской, а индийской мифологии. Хотя это не мешало и японцам использовать эту самую нечисть в своих сказках. Сделав маленький шажок к тотальному изнасилованию канона, Наваки не сильно долго думал, делая большой. Получив скафандр, который поможет ему пережить буквально любые условия и суровость окружающей среды, Наваки использовал остатки чакры своей печати 108 источников и пронзил пространство и материю между луной и подземным бункером в глуши страны травы. Всплеск чакры заглушили 10 километров горных пород земной коры. В это место вели несколько телепортов на основе фуинов, которые включаются только снаружи, и Наваки не поскупился на другие меры безопасности. В итоге, как и ожидалось, набежавшие растерянные и злобные лунатики попадали на дышавшись нервно-паралитического газа. Потом еще несколько волн распластались по полу этого бункера, прежде чем Наваки не заметил, что они вместо людей начали посылать марионеток, потому по-быстрому телепортировал ценные образцы ксенофауны в еще один бункер, в котором уже марионетки Наваки разобрали и рассовали по фуинам парализованные тушки лунатиков. Припоминая филлерный фильм, Наваки знал, что все эти сородичи Тонири были конченными фанатиками, которые вырезали главную ветвь потомков Хамуры, от которых уцелели лишь хьюга, живущие на земле, и собственно побочная ветвь лунатиков. Так вот эти фанатики после того, как увидят возрождение десятихвостого на земле, вырвут себе глазки, запечатав в них свою чакру, и зарядят ними какую-то хуету под названием Тинсиган. Все это добро достанется конченному неуравновешенному подростку. Согласитесь, уже звучит хорошо. Так вот он возьмет этими самими бьякуганами, запечатанными в ксеноартефакте, и сбросит луну прямо на башке расслабившему очко после четвертой мировой войны альянсу Шиноби. Такой хуйни Наваки давно не собирался терпеть, поэтому собирался найти суку и задушить в пеленках, точнее забросить в виртуальные фуины, как обычно. Да именно этой частицы наследия Кагуи и не хватало Наваки. Он соберет всех самок лунатиков и заставит их плодить тенсигановых правнучков с рожками. Тогда их гены начнут мутировать не в просто рогоносцев вроде Хамура и Хагорома, они начнут мутировать в подобие Кагуи, Мамашики, Урашики и прочих ублюдков из-за пределов этого мира. А пока нужно успеть развить успех и захватить как можно больше самок и детей лунатиков. Наваки дал отмашку своим волкодавам, и те с рулонами обоев под мышками побежали во врата, телепортируясь в самую гущу вражеской территории и запечатывая все, что видит. В толпе сверкали шаринганы, бейкуганы, врагов мягко фаршировали костяным иглами, стараясь брать их трупы свежими и не повредить головы. Стены проламывали пылающие кулаки мастеров тайдзюцу, и здание за зданием опустошалось, оставляя за собой лишь небрежно сваленные в кучу фуины, которые перетаскивали в порталы шиноби логистического отряда под прикрытием групп зачистки отлавливающих скрывающихся лунатиков с помощью сенсорных ниндзюцу. Не прошло и месяца, как Наваки освоил всю территорию, скрытую с внутренней стороны поверхности Луны. Как и в мультике «Незнайка на Луне», она оказалась полой, внутри горело искусственное солнце, была создана биосфера с пригодным для дыхания воздухом и искусственной гравитацией, которая позволяла лунатикам жить на внутренней поверхности лунной скорлупы. После изучения местной библиотеки Наваки отдал на освоение и расшифровку местные фуины и занялся разбором самых важных трофеев. Забросив всех лунатиков в виртуальный мир кубического фуина размером 10 на 10 метров, он проанализировал их генетический материал и загрузил в этот же фуин пленных шиноби четырех стран и яйцеклетки со спермой самых выдающихся потомков Наваки: Микото, Кушины, Амаи Узумаки, Цунаде, Арачимару, Фугаку и многих других обладателей расширенного генома. Все расширенные геномы произошли от дерева Шинджу, то есть от десятихвостого, а значит они потомки Хамуры от Цуцуки. Так что не будет ошибкой использовать их обладателей для смешения крови изолированных на Луне потомков Хамуры, особенно если в результате желательно получить совершенного потомка Кагуи от Цуцуки. Ради этого Наваки собирался перешагнуть через свою человечность и совесть, еще глубже опустившись на дно аморальности. Он не будет вытаскивать потомков лунатиков, пока не родится поколение с самыми чистыми и мощными телами ксеносов, которые Наваки собирался получить через 10 поколений выросших в виртуальном мире. Это означало, что Наваки фактически создал человеческую ферму, производящую мутантов-суперсолдат. Единственные, кого он жалел в этой искусственной человеческой ферме, были невинные дети, которые рождались внутри фуина. Все остальные были подонками и убийцами, потому Наваки не сильно переживал, выжимая с самок лунатиков все яйцеклетки, и заставляя их плодить потомков того, кого Наваки считал отцом Тонири и других более чистокровных ксеносов, да и сам седой Тонири нашелся. Он был еще маленьким, но уже террорист, который сбросит на Луну, на его планету и вырвет глаза малышки Ханаби. Он, сука, заслужил того, что состарился и сдох в Фуине, воспитывая чужих детей. И не только он. Все НПС с промытыми мозгами внесли свой вклад в развитие виртуального общества. Когда настало время, все потомки чистокровных лунатиков, кроме отдельной контрольной группы, которая продолжила очищать родословную Хамуры между собой, были оплодотворены семенем потомков Наваки с различными комбинациями расширенных геномов. Далее семя уже потомков чистокровных лунатиков с геномами оплодотворили свои семенем яйцеклетки с другими расширенными геномами, которые выносили женщины-лунатики. Потом дети этих женщин оплодотворили яйцеклетки контрольной группы чистокровных лунатиков, которые выносили женщины с геномами первого и второго поколения гибридов. Такая чехарда продолжалась, пока Наваки не вычислил методом тыка рецепт прививки и усиления геномов и частоты наследования Бьякугана. Последним шагом было вливание этих самых лунатиков с геномами во внуков Наваки, которые были носителями Шарингана и Бьякугана, а также правнуков бывших носителями генов Микото или Мисаки Амай и каких-то рандомных Кагуя с Шикацумики. Также Наваки попытался привить геном Орочимару, дающий ему контроль над железами его тела, превращающий его в ходящий синтезатор ядов и биохимическую лабораторию. И знаете, Шикацумики наконец-то прижился с генами Орочимару. А раньше они без вариантов угнетали друг друга. В общем, уже через несколько месяцев комбинирования и селекции Наваки получил чистое поколение детей с самыми близкими к Кагуе характеристиками. Также были десятки детей с телами, которые вышли за пределы ожиданий Наваки. Несколько новых дадзюцу только и ждали, чтобы их носители разморозили и отправили служить скрытой траве, развивая и изучая их неизвестные способности. Наваки в ужасе смотрел на виртуальный образ девочки с двумя синими глазками без зрачков и черными склерами. Он надеялся, что это, блядь, было то, что он подумал. Он, сука, уже мечтал вырастить себе клона с двумя джоганами и телом потомка Кагуи, как раньше сделал с Ридиком. Собственно, он недолго мечтал и, убедившись, что это дадзюцу наследственное, оплодотворил эту уже женщину спермой одного из сильнейших его потомков с наиболее совместимой с Наваки чакрой, влил в ее плод свою чакру и сознание. Уже почти через год после рождения Наваки осознал себя в виртуальном фуине, в котором за ним присматривала миловидная девушка. Он рос и привязывался к ней все больше и сам не заметил, как перевыполнил свою изначальную задумку и вырос до 18 лет, а его мать состарилась до 36 лет. Но физически, из-за ускоренного времени фуина, она была не старше 26. Впрочем, никто не позволил бы ее телу даже эти 26 лет простаивать зря. Потому эта девушка нарожала маленьких клонов Микото, Мисаки, Амай и Мита от их более мощных и совместимых по чакре потомков. Рингамиури, Мейтируми, Пакура и прочие бывшие биджу уже получили себе рогатые тела с геномами, так что Наваки считал лишним добавлять им еще одно, пока они не разобрались с геномами этих. Как и Наваки, они рождались уже с маленькими рожками и бьякуганом. Волосы были седыми, как у Джирайи, да и тела, как у него, были крепкими и высокими. Чакра была даже круче, чем у Наваки, в форме десятихвостого биджу, то есть шестирукого асуры. Глаза с возрастом превращались в джоган, и при активации вены уже не лезли по лицу, лишь зрачок и радужка синели и склера чернела. Когда Наваки понял, что он видит этот фуин насквозь, он трижды похвалил себя за то, что не учил местных никаким боевым искусствам или владению чакрой. Но также он понял, что его мать выросла в этом фуине, постоянно видя изнанку и не понимая, что этот мир фальшивый, а то, что она видит, это ферма, в которой ее вырастили как скот на развод. В очередной раз Наваки накрыло. Такой эмоциональный шок он испытывал прежде, когда от клонов осознал весь опыт воспитания своих детишек за 3 года. Сейчас же этот стресс помог ему пробудить Шарингана, за ним сразу и Ринни Шаринган. В отличие от Кагуи, у него эти красные Риннеганы с 9 томой Шарингана были в 2 глазницах, а не в 3-м глазу на лбу. Впрочем, он позже легко смог переключаться между Бьякуганом, Джоганом, Шаринганом и ультимативным красным 9-томойным Ринни Шаринганом. Когда полное освоение дадзюцу Кагуи прошло успешно, Наваки даже почувствовал, что это слишком просто. Но когда посмотрел в глаза той женщины, что стала ему родной матерью в этом мире, родив его уже в 3-й раз, но впервые воспитав как родного сына, он понял, что у этих глаз цена была слишком высока. Очередное преступление против самых близких и самых родных людей в этом мире было совершено неосознанно, будто играющий в шахматы, где каждая фигура — это тот, кого ты ценишь больше всего. но осознаешь это только когда фигура уже взята. Очередная партия против судьбы проиграна. Но Наваки не терял надежды победить в войне. Он все рассказал своей матери, которую поддержали 4 ее дочурки, не менее привязавшиеся к красавице, подарившей им вторую жизнь и материнскую любовь. Они хоть и по сути были уже не людьми, а биджу. Их первое детство было потеряно на войне, некоторые и вовсе росли полусиротами или у родственников. Здесь в мире без войны и полном рутины они росли и учились в обычных школах, наслаждались культурой и обществом, недалеко ушедшим от современного мира прошлой жизни Наваки. Спасибо. Я с самого рождения видела много странных вещей и понимала, что тот, кого люди зовут Богом, все-таки существует. Я ведь вижу его труд каждый день. То, что я была выбрана, чтобы родить своего Бога в этом мире, путь он и создан тобой, мой сын, было для меня даром и целью моего существования. Сотни поколений рождались, чтобы дать тебе жизнь. Этот мир существует, чтобы дать тебе жизнь. И то, что я подарила свою любовь и жизнь Богу, величайшие достижения этого мира. Я, мама, не Бог, я просто твой сын. Тот мир пока ужасен и опасен, но я обещаю, что придет день, и ты почувствуешь себя как дома. Мой дом — это ты. Это вы все, Наваки, ты мудак. Девочки заревели, проклиная их возлюбленного за то, что он заставил их все это пережить. Тем более они его ненавидели за то, что он сделал с их мамочкой, с этой святой женщиной. Когда Наваки извлек тела своих девушек и так называемой матери, они были физически развиты на уровне мастера тайбзюцу, хоть сейчас все 7 врат открывай. Чакра была немного измененная с учетом новых для чакры биджу расширенных геномов и дадзюцу. Наваки не было с чем сравнивать, но он был доволен результатом, предполагая, что у Кагуи с запечатанным в ней 10-хвостым, сил было если и больше, то не сильно. Но приодевшись и насмотревшись на седых подруг с гейкуганами, Наваки решил посвятить следующие пару лет обучению своей мамочке до уровня, где она сможет без особого риска стать бессмертным биджу. Тем временем накопившиеся замороженные в стазисе тела 35-40 летних потомков лунатиков с промытыми мозгами начали заселять дочерние скрытые деревни. Они, помимо гражданской специальности, после 30 лет проходили подготовку на шиноби уровня чунина или специального джоунина с уклоном в фуиндзюцу или хозяйственные специальности. Они стали хорошими строителями, фермерами, управляющими и прочими востребованными профессионалами с навыками работы чакры. А их дети, если таких они еще успеют завести, станут весьма мощными шиноби в своих деревеньках. Впрочем, им самим никто не мешал развивать навыки и становиться джоунинами и убийцами, если душа не лежит к мирным профессиям. Мир Наруто — это мир возможностей, особенно для чакраюзеров. Все найдут занятия по душе. 57. Ридику стукнул 11, и его сразу припахали к наставничеству. Ему и так дали почти полгода побегать по серьезным миссиям рангой выше с другими джоунинами и анбу, чтобы он, так сказать, вкусил хардкора. Но все знали, что Ридика Третьей мировой прошел нечто более жестокое. До сих пор ходят слухи о том, как Ридик в ущелье на границе положил 30 джоунинов из камня, а чунинов и генинов даже посчитать толком не смогли. Только тела более сильных ниндзя остались крупными кусками. За это ему и дали джоунина пусть и с ранга, с доступом к миссиям аналогичного ранга или миссиям в ранга во главе команды генинов. Но все же в Конохе были не все поехавшими и не давали 8-летнему парню рулить без крайней необходимости. Ридик руководил командами только пару раз в конце Третьей мировой и только потому, что тогда были невероятные потери на фронтах, и чтобы залепить дыры в структуре военной машины Конохи, детям давали чунинов и джоунинов, отправляя выполнять миссии наравне со стариками. В мирное время Ридик таскался с джоунинами по миссиям ниже Эранга. Собственно, так он и перезнакомился со всей молодежью Конохи. Старики в большинстве своем слились об 9-хвостого, когда Хирузин выигрывал время, заваливая биджу пушечным мясом. Наверное, пока он придумал бы нормальное решение, то еще пару тысяч шиноби смазали бы когти лиса, но Минато и Кушина решили эту проблему за него. Адан за тем временем сидел в корне и пил чаек, сохраняя свои войска свеженькими, чтобы прибрать к своим рукам побольше власти и бесхозного имущества. Вот так и проебалось наследство Наруто и Кушина и еще многих других наунимов, чьи документы сгорели во время буйства. А когда Хирузин перестал оплакивать свою женушку Биваку, которую придушил Обито еще до буйства Кьюби, было уже поздно что-то искать, и даже если он и знал, что искать, то все старейшины макнули свои рыла в это дерьмо, оттяпав себе долю добра Минато, и было проще сделать вид, что Наруто вообще не рождался. Альтернатива для макаки была посраться со всеми и вступиться за хуй пойми кого, привлекая к Наруто и его наследству лишнее внимание. В общем, слишком удобно было забыть о том, кто такой Наруто, и все просто промолчали о своем. Проблемы начались, когда пришли детишки Наваки и потребовали голову Данзе, четко ткнув в виновника того, что деревня проебала все это дерьмо. Естественно, со свежими силами корня Данзе был слишком жирным для Хирузина, а детишки Наваки пальцем не шевельнули, требуя, чтобы макака сама прибрала то, что насрала. В итоге, не получив объяснений в виде головы Данзе, они просто ушли нахуй с концами. Цунади и вовсе вернулась лишь за Шидзуне, положила цветочки на могилку Наваки и, не перекинувшись и парой слов с Хирузином, пошла в мировое турне по казино. Таким образом, Коноха в очередной раз омолодилась, дав дорогу юным шиноби. Редик в свое время на Третьей мировой уже побывал в бою с парой интересных личностей, например Яхика, Нагата Узумаки, Гаи Какаши, вот Сасумой, Анка, Курина и Конан, он познакомился уже на обычных миссиях в мирное время. Понятно, что троица сирот из дождя прижилась в Конохе, но из-за того, что Кушина погибла, они потеряли все влияние своих покровителей, и чтобы прожить, могли полагаться только на свои навыки фуиндзюцу и медицинские навыки. В общем, батрачили, как и любой другой шиноби Конохи. Жили на съемных квартирах, ибо их прежний дом разнес Биджу, и в итоге они потеряли землю из-за того, что по факту на нее имела права Кушина, а они после смерти Мита редко общались и не узаконили себя как часть ее клана, потому не имели никакого права на ее наследство. Короче, через пару месяцев там стояли новенькие многоэтажки, принадлежавшие старейшинам, а сиротки ютились на съемных хатах в гетто и виделись с друг другом весьма нечасто. Конан работала ниндзя-медиком, Яхика и Нагата стали джоунинами, месяцами пропадая на миссиях. Вот так и разминулся Канон с этими малолетними основателями террористической организации Акацуки. Размышляя о дерьме, в которое Редик из-за хитрожопости Наваки снова вляпался, он припоминал тяжелую судьбу своих старых друзей и смотрел на кучку будущих генинов, гадая, какой разносол в этот раз набьет ему в команду Хирузин. Он вертел между пальцами 30-сантиметровую костяную иглу, размышляя над тем, как ему отнестись к новой команде. Дурковать как с Микотой или дурковать как с Куринай? В общем, даже намека на серьезность он не собирался допускать. Он хотел весело пропинать балду до событий резни клана Учиха, побаловать Кицу и Хинату с маленькой Ханаби и Хацуне. Именно так назвали младшую сестру Ниджи. Старина Хизаши не разочаровал и окупил те усилия, что вложил Наваки в его выживание. Теперь у Кушины и Хинаты были новые игрушки. Кстати, Редик заметил в толпе еще одну игрушку его дочурки, Кабуто. «Так ты стал генином, а, Редик сама, что вы здесь делаете?» «Собираюсь забрать трех смертников, которых мне посадил на шею Хирузин». «Редик сама, вы ведь не шутите? Вы собираетесь стать наставником команды генинов этого выпуска? Я буду молиться, чтобы попасть в вашу команду». «Нет, Кабуто, надо наоборот молиться, чтобы не попасть ко мне». «Хи-хи-хи». Из-за спины Кабуто раздался удивленный хмык. «А во, Кабуто, у тебя друг уже носит жилет в нашем возрасте?» — спросила девушка лет 11 с фиолетовыми длинными волосами. Редику было сложно гадать, кто это, потому просто окинул ее взглядом, пока Кабуто поправил однокурсницу. «Это не друг, Редик сама, отец моего сенсея». Лицо девушки вышло из-под ее контроля, пока она анализировала услышанное с тем, что видит. «А отец твоего сенсея? У тебя есть сенсей? Сколько ему лет? Чему он учит?» «Кицу сенсей 3 года. Она учит меня фуиндзюцу и тайдзюцу. Также ходить по стенам и воде». «Погоди, погоди, погоди. У меня сейчас голова закипит. Этому тебя учит 3-летняя девочка, и у нее отец нашего возраста. Она приемная». Редик просто схватил Кабуто за лицо и поднял его над землей на 0.5 метра. «Она моя родная дочурка. Никогда, слышишь, никогда не говори эту ересь, тем более при ней». «Но ведь она сама сказала...» «Никогда, никогда. Вот и молодец. А кто эта полная вопросов девочка?» «Узуки Югава. Простите, если я вас обидела своими вопросами». «Ничего. Мне просто не понравились ответы этого внука». «Внука? Ну, он ученик моей дочери, значит, внучатый ученик». Кабуто от такого заявления чуть хвостом не завилял, которого у него не было. Он видел мощь Редика, который даже Анбу вытирает пол. То, что он его, обычную сироту, зовет внуком, для него честь. Вскоре начались экзамены и выдача протекторов. Наваки рассмотрел всю шушеру и смог выделить из толпы пару знакомых ровесниц с гейкуганами, а также уже упомянутых Кабуто Сузуки. Кроме того, он заметил, что все, сука, носят банданы. Ну ладно, почти половина выпуска. Это что, мода такая в этом году? Поправив свой протектор, Он почесал сантиметровые рожки. Сука, надавила железяка. Недолго думая, Редик снял блядский протектор и привинтил его на противоположный рукав от красной спирали Узумаки. Многие невольно уставились на него, и сначала он подумал, что из-за рожек, но по скисшим рожам соклановцев понял, что они смотрят на проклятую печать. Ну, а Редик ее не стеснялся. Он специально заказал дизайн, который не стыдно засветить, ха-ха-ха. Да вы все правильно поняли, это 3Х и отсылка, которую не поймут в этом мире, как и значение его имени. После того, как Редик подмигнул пару раз девушкам из своего клана, все перестали прожигать в его лбу дыру. Да и мало кто их не клановых понимал значение этой тату. Когда один из соклановцев постарше подошел к Редику, он спросил: «Редик сама, почему вы сняли протектор со лба? А вам разве рога тоже не давит?» То, как парень Джаунин вытаращил глаза и побледнел, наконец-то рассмотрев лес за деревьями и заметил небольшие шишки на лбу Редика, было весьма интересным зрелищем. Как и его сверкающие пятки. Похоже, они подумали, что 11-летний Редик еще не осознавал странности творящихся с ним трансформаций, как и значение его печати на лбу. «Ты не понимаешь», — проворчал этим же вечером дед Хинаты. «Не, ну серьезно, это крутой тату. Почему его нельзя показывать? Давай пока поговорим о твоих рогах. Ты говоришь, что они начали расти недавно? Я думал, это нормально. Кхем, и часто ты видел рогатых шиноби? Но у Рикуда были же рога. Ой, мальчик, не сравнивай себя с первым ниндзя. У шиноби не растут рога. Я слышал о Кинкаку и Гинкаку, что убили второго Хокаге в отряде из 20 человек, пока он дал сбежать третьему и старейшинам. У них были рога. Эх, я не собираюсь с тобой спорить. Просто нельзя, чтобы люди видели это тату». Редик просто провел рукой по лбу и смахнул на пол чернила. От вида его чистого лба старик сглотнул слюну. Молчали и все остальные старейшины, которые до этого просто слушали. «Что ты только что сделал? Рога не прекратят расти, так что протектор мне уже не надеть. Потому просто сделайте тату у меня на затылке. Или шее. Нет, я о том, как ты снял эту печать. А, очень просто. Даже моя кицу может наложить такую. Было бы странно, если бы я ее не мог снять. А что такое? Это что-то значило или я нарушил какие-то правила древнего этикета? Нет, все в порядке. Просто не снимай их другим соклановцам без нашего разрешения. Можешь идти». Когда Редик вышел, в тишине раздался вопрос: «Это, какого хуя только что было? Он что, реально реинкарнация Рикуда? Рикуда, Редику, сука». Все остальные старейшины поддались общей панике, строя различные теории заговора покойного Наваки, перечитывая древние записи и т.д., но так и не поняли, что за хуйня такая Редик. Зато теперь не было никого, кто мешал Редику ходить без протектора на лбу. О том, чтобы поставить ему новую печать, разговор заглох после весомых аргументов в пользу хороших отношений с чудовищем, которому эти печати как пот смахнуть. В итоге все решили помалкивать о этом, при объяснении сославшись на особые хинги, скрывающие печать, чтобы не будоражить умы побочной линии клана. На следующий день Редик просто зашел в класс и крикнул: «Команда номер 2 на выход». «Итачи, ты почему встал?» «Я в команде номер 2». «Реально, там что, совсем в распределяющих поехавшие сидят? 2 дадзюцу, целых 4 глаза в одну команду пихать? Мы прям наживка для всяких одноглазых ублюдков из скрытого облака. Не думаешь, но меня все устраивает. Люблю экстрим и адреналин, хи-хи-хи». Итачи просто закатил глаза, вздохнул. Его старший брат часто общался с его заклятым соперником, потому он знал характер и странный юмор Редика, иногда даже понимая его сарказм. А вот остальная команда в виде мальчишки и девчонки переглянулись в панике, нахмурив брови. Кстати, Итачи был типа гений, сдал экзамены через месяц после поступления в академию и учился год лишь для того, чтобы распределиться с этим выпуском генинов. Так что ему было 7 лет, а его команде по 13, на 2 года старше Редика. Оценив девочку в бандане с двумя каштановыми хвостиками, Редик подумал, что жизнь не так уж и плоха. Он ведь видел команду, состоящую из Майта Гая, Эбису и Гинмы. Он бы придушил Хирузина, если бы он не дал бы ему в команду девочку, смотря на задницу которой он мог отдохнуть от рутины. Тем более у него Бейкуган, грех не пользоваться положением. А да, придет тот день, когда он изучит все ее тенкицу. А пока он решил загонять их до смерти на полигоне номер 2. Так, для разминочки. «Папа, так вот, каких тебе учеников выдали? Можно я с ними поиграю?» Все в шоке посмотрели на девочку, которую они до этого совсем не заметили. Один Редик, покачав головой, сказал: «Кицутян, они же не переживут этого. Иди поиграй с Хирой, мама. Мама устала после работы, а Хира на задании». «Ну ладно, Кицу, Можешь потренировать их вместо папы, но помни, что остальные кроме Итачи не умеют даже по деревьям ходить. Сейчас их просто нужно загонять до отказа их рук и ног. Ура! На глазах ничего не понимающих детишек волосы Кицу ожили и выросли, обвив ее тело и создав несколько дополнительных длинных многосуставчатых, почти паучьих когтистых лап. После этого она плавно сползла по стволу дерева, на котором сидела, и снова приняла вид трехлетней девочки. Но психологическая травма в сердцах учеников осталась с ними до конца жизни. Даже Итачи приснилась пара кошмаров. 58. Итачи как всегда ходил как мешком по голове стукнутый. Наверняка там кипела бурная мозговая активность с рассуждениями на тему смысла жизни и того, что значит быть шиноби. Редик старался не сильно влиять на юную неокрепшую психику, чтобы он все-таки вырезал клан Учиха и красноглазики из скрытой травы, наконец-то могли ходить, сверкая шеринганами с гордо задранными носами. После того, как старейшины Конохи уничтожат у себя носителей этого генома, будет поздно плакать у разбитого корыта, когда они станут достопримечательностью другой скрытой деревни. Наваки всегда думал, что Хирузин с Данзепили Цук, на котором сидят, они еще бы Хьюга Абурами и Нашикачосы Нузуками истребили бы, чтобы совсем бесполезной посредственностью стать. Мощнейшие сука Дадзюцу взять и уничтожить из-за кучки радикалов науськанных Зетсу и Абита. А перед этим ебучих лекарей Синджу бесполезно слить во Второй мировой, устраивая ошибки разведки для всех, кто как-либо мешал молодой команде Данза и Хирузина взять под контроль источники финансов кланов. В общем, отрезвляющая пощечина в виде двух в промышленных масштабах спешенных Дадзюцу должна дать старейшинам поумерить аппетит.